Глава 15. Венецианский купец. В «Венецианском купце» 1596 год заглавие не вполне соответствует содержанию. Ведь под «венецианским купцом» подразумевается Антонио, а между тем действительно законченным образом в пьесе является Шейлок. Многосторонность образа Шейлока отметил еще Пушкин, противопоставив его написанному одной краской мольеровскому «Скупому». В образе Шейлока, набожно читающего Библию и одновременно складывающего в мешок червонцы, Шекспир изобразил некоторые характерные черты ростовщика-пуританина. Шейлок повернут к нам своей темной стороной. В своем корыстолюбии он беспощаден. Он возникает перед нами как воплощение хищного практицизма. «Частный интерес практичен», — писал Маркс, «а нет ничего более практичного в мире, чем уничтожить своего врага». «Кто не стремится уничтожить предмет своей ненависти?» — говорит Шейлок. Но с другой стороны, положительными чертами Шейлока являются его беззаветная любовь к дочери, а также смелость его мысли. Вспомним его страстные слова о том, что еврей — такой же человек, как и другие люди. Разве нет у еврея глаз? Разве нет у еврея рук, органов тела и его частей, ощущений, чувств, страстей? Он кормится той же пищей, его ранят тем же оружием, он болеет теми же болезнями, его вылечивают те же лекарства, его греет то же лето и заставляет мерзнуть та же зима, как и христианина. В этих горячих словах слышится голос самого автора. Шейлок – трагическая фигура. Как еврея, его презирают и гонят. И гонения рождают в нем жажду мести. Гонения извратили эту могучую натуру. «Когда вы отравляете нас, разве мы не умираем?» — говорит Шейлок. «И если вы оскорбляете нас, почему же мы не должны мстить? Если мы подобны вам в остальном, то и в этом будем на вас похожи. Гнусности, которым вы меня учите, я применю к делу и превзойду своих учителей». Исключительный интерес представляет история сценических воплощений этого образа. Английская сцена XVIII века знала Шейлока исключительно как мрачного злодея. Подлинный переворот в трактовке этого образа совершил великий английский трагик Эдмунд Кин, выступивший в роли Шейлока в 1814 году. «Он завоевывает симпатию тех мыслящих зрителей», писал английский критик Хезлит 1778 по 1830 год, «которые понимают, что месть еврея нисколько не хуже нанесенных христианами оскорблений». Оружием мести Шейлока является золото. Но прибегнув к этому опасному оружию, он сам становится его рабом. Не алчного от природы хищника, но разлагающую, обезображивающую человека силу золота рисует в этой драме Шекспир. Напомним слова Бассанио: «Роскошное золото, жесткая пища Мидаса, я не хочу тебя». Другим оружием Шейлока является закон. Но именно потому, что этот закон способен служить оружием личной мести, он лишен, воспользуемся излюбленным словом Шекспира, природы и является выхолощенной мертвой буквой. Для того, чтобы разрушить хитросплетение такого закона, не требуется доводов ученого-юриста, достаточно здравого смысла молодой девушки. Сцена суда – сатира, направленная против формального закона. Обнажая тлетворную сущность золота и ложь закона, превращенного в оружие личных интересов, Шекспир усматривал в окружавшем его обществе власть той кажущейся правды, в которую облекается, как говорит Бассанио, наше хитрое время, чтобы поймать в западню мудрейших людей. Весь мир, по словам Бассанио, обманут украшением. В судах красивый голос истца скрывает зло. Порок прикрывается добродетелью. Трусы носят бороду Геркулеса. Красота покупается на вес. Все вокруг лишь золоченый берег опасного моря. Среди этого хаоса лжи гармоничны только любовь и музыка, апофеозом которых венчается эта драма.